Все самое новое, самое актуальное. Все то, что ты давно хотел знать, но о чем не у кого было спросить. В ритме современных танцевальных новинок диджеи Володя Миксон и Света представляют авторскую программу «Микса Дэнс». «Микса Дэнс». Будь в курсе последних музыкальных тенденций. Будь в теме. Пламенный привет всем любителям клубной музыки. Это 323-я программа «Микса Дэнс». Ваша компания Володя Миксон и диджей Света. Ну и начинает программу, как всегда, привычно лучшая композиция. Это диджей Света и диджей Мадмак. Нет, давай другая, вот эта вот. Нет, подожди. Нет, молод, ну как так? Ну почему? Нет. Почему всегда ты решаешь, с чего мы начинаем программу? Это нечестно, Владимир. Это какая-то дискриминация. Давай не будем устраивать потасовку в эфире, Света. Нет, я настаиваю на потасовке. Что за бунт на корабле? Хорошо, давай договоримся так. В этой программе полностью прозвучит моя выборка треков, пластинок, которые я выбрал на этой неделе. А в следующей программе мы сделаем, поступим по-честному и прокрутим полностью твой вкус. Хорошо? Вообще-то девочкам уступает, ну ладно, так и быть, давай так сделаем. А наши слушатели определят путем голосования, чья же подборочка им понравилась больше. Да не надо, я все равно выиграю, это бесспорно. Нифига себе, ты боишься проиграть. Мне кажется, он боится проиграть. Ну, смотри, я иду к тебе на уступки, и сразу мы начнем мою часть, вернее, мою программу, мою выборку. Ничего, что здесь потопчусь у микрофона. Нет, я к тому, что твой трек «Диджей Свет» и «Диджей Мэд Макс», «Return Love», старенький, добренький трек в ремиксе от Федора Спирнова. Давай вот так. Давай, поехали. «Микса Дэнс». Mixa Dance. We'll be right back. Микса Дэнс. Thank you. Dance.